Кто такая альфа-вумен и почему на нее хочется равняться? Представьте себе любой фильм, в котором есть главная героиня и ее подруга. Главная героиня преодолевает трудности, ищет свою правду, принимает решения, развивается. К концу сюжета это уже другой человек, новая сильная личность. А подруга попадает в странные ситуации и ведет себя в них так, словно все решения за нее принимает кто-то другой. Чаще всего ее хэппи-энд — это удачное стечение обстоятельств. Эволюции персонажа не происходит, она просто подсвечивает жизнь главной героини. Почему я об этом заговорила? Чтобы показать вам, как жизнь девушки Альфа отличается от жизни девушки Бета. Альфа — главная героиня. Бета — ее подружка. Они обе вроде бы и симпатичные, и интересные, и привлекающие внимание противоположного пола. Однако их паттерны поведения кардинально отличаются. И именно эта разница делает судьбы девушек совершенно не похожими друг на друга. Все хотят быть главными героинями. И никто — играть второстепенные роли. Но почему же, стремясь к жизни девушки Альфа, многие действуют как девушки Бета? Чаще всего мы не связываем наши ежедневные маленькие выборы и поступки с глобальным финальным результатом. Не спрашиваем себя, например, как на мой успех и счастье повлияет то, что сегодня я не сделаю ежедневный отчет, который помогает мне держать фокус на важном, или то, что я один раз не выскажу свое мнение начальству, или то, что я смирюсь с нарушением моих границ партнером, или разок пропущу лекцию, тренировку, не выйду в блог со сторителлингом. Один раз, казалось бы, какая мелочь, но каждый наш поступок не случайен, а закономерен и проистекает из наших убеждений и взглядов. И нет, я вовсе не говорю о том, что необходимо всегда держать себя в ежовых рукавицах. Речь идет о том, чтобы не пускать все на самотек, а придерживаться заданного вектора развития. А если и давать себе послабление, то делать это осознанно, без чувства вины и с полным пониманием, что лени как таковой не существует, а отдых — это часть работы. Чтобы начать работу над собой, давайте выясним, что же такого уникального в концепции «Альфа». «Альфа» — это аббревиатура важных элементов, которые в итоге приведут вас к успеху и личному счастью. «Эй» — «Эйм» — постановка и углубление цели, основанные на истинных желаниях и внутреннем потенциале. L — Law of Psychic Energy — закон психологической энергии, сила, стимулирующая саморазвитие. F — Formula RMA — Resources, Mindset, Action Plan — проработка эмоционального состояния, мышления и составление плана действий для нового уровня личности. A — Activation — активация всех накопленных ресурсов — внутренних, состояние мышления, и внешних, планы и цели. И действие — движение по намеченному плану. Это стратегия поведения, которая приводит к нужным результатам. В ней нет ответов на вопросы, куда вкладывать деньги, как говорить мужчине о своих желаниях, как правильно строить день или искать свое предназначение. Нет. Альфа — это про отношение к себе и к жизни в целом. Девушка Альфа слышит себя, ставит цели, составляет план действий и идет вперед. Однако только когда вы комплексно работаете и над внешними проявлениями, и над тем, что происходит внутри вас, состоянием и мышлением, вы получаете возможность встать в позицию автора жизни и сотворить свою судьбу. В итоге ответы на все ранее перечисленные и довольно приземленные вопросы придут сами. У вас больше не останется сомнений в том, кто вы, чего хотите, куда идете, как вам жить и получать желаемое благо. При этом девушка Альфа не будет входить в горящую избу и останавливать коня на скаку, если в этом нет необходимости. Она, конечно, может и это, но предпочитает оставаться слабой там, где это важно и выгодно для нее и для сохранения гармоничных отношений с собой и миром. Она умеет просить о помощи без стыда и чувства вины. Ей нет нужды доказывать партнеру, что она круче и сильнее. К сожалению, в нашем обществе до сих пор существует стереотип, что чего-то добиться может только баба с яйцами, у которой бонусом к построенной карьере и высокому доходу не складывается личная жизнь. Мужчина либо садится ей на шею и становится грязным пятном на диване, либо начинает ее подавлять, пытаясь поднять свою уязвленную самооценку. Силу женщины часто путают с желанием конкурировать с мужчинами, а независимость — жаждой показать, что ей никто не нужен. Девушка Альфа не пускает свою жизнь на самотек, но это не значит, что в отношениях она занимает позицию «я все сама» и выбирает более слабых мужчин. Я не просто так использую слово «выбирать» в этом контексте. Все, что вы имеете в жизни, — это ваш выбор. И хотя иногда этот факт больно признавать, он подарит вам большую свободу, если вы на нем сфокусируетесь. Удовольствие в том, что вы можете быть разными и переключаться между ролями в различных сферах своей жизни. Сильная позиция по отношению к жизни не означает, что вы должны занимать сильную позицию по отношению к партнеру. Предлагаю детальнее разобрать отличия девушки Альфа. Она берет на себя ответственность за свою жизнь. Девушка Альфа не винит судьбу, окружение и внешние обстоятельства в том, что в ее жизни чего-то не хватает, что-то не получается. Она четко знает, что все, что мы имеем, исключительно результат наших действий. Это и есть позиция взрослого. Женщина Альфа может быть лидером, но не стремится доминировать во всем и всегда. То есть она может довериться мужчине, но не зависеть от него. Эта женщина держит фокус на себе и берет полную ответственность за свою жизнь. Но что значит взять на себя ответственность? Во-первых, признать и принять обстоятельства, в которых вы оказались, и перестать искать в этом несправедливость. А во-вторых, решить, куда вам надо прийти в итоге. Оба пункта одинаково важны. Пока вы честно себе не признаетесь, в какой точке находитесь сейчас, вы будете тратить энергию на борьбу с ветряными мельницами. Допустим, вы родились в небогатой семье учительницы и механика в маленьком городке России. А хотите работать в центральном офисе Яндекса в Москве? Конечно, ваш путь будет сложнее, чем путь девушки из семьи программистов-москвичей с высоким доходом, которая может позволить себе хорошее образование на платной основе. Но тут вспоминаются слова одного из моих любимых персонажей детства, Джека Воробья. На самом деле важно лишь одно — что человек может и чего он не может. Вы не можете изменить исходные обстоятельства, но при этом вольны выбирать, как именно вам действовать, и сколько потратить времени на страдания о несправедливой судьбе. Это только ваш выбор — сокрушаться, что вам придется пахать, а кому-то все достается легко, или сказать «да, наверняка будет непросто, но у меня есть мечта, и я ее осуществлю». От обиды на весь мир никому не станет лучше, особенно вам. А энергия, которую вы тратите на жалость к себе, могла бы быть использована гораздо эффективнее. Да, всегда есть соблазн начать сравнивать себя с другими, и чаще всего не в свою пользу. Наш мозг крайне ленив, и ему легче найти причину, чтобы не делать и сохранить энергию, чем инициировать перемены. Иногда нам даже кажется, что сравнивать очень разумно. Мы вроде как даем объективную оценку и прогноз своим действиям. Но от любых сравнений нет никакой пользы, один только вред, потому что мы никогда не знаем всех деталей. Возможно, та самая обеспеченная девочка росла в семье, где ее не спрашивали, чего она хочет, а только требовали соответствовать чьим-то ожиданиям. А у вас есть поддержка родителей и близких. Или человек с блестящей карьерой, которому вы завидуете, по ночам плачет из-за нереализованного желания иметь семью и детей. А вы, счастливая жена и мама, считаете это само собой разумеющимся и не таким уж и важным. Позже я дам вам эффективный инструмент, как адекватно оценивать себя и свои достижения. А пока просто признайте тот факт, что начальная точка у всех разная и не зависит от нас. А вот цель и путь к ней мы выбираем сами. Например, у Сары Джессики Паркер, главной героини культового сериала «Секс в большом городе», в детстве не было ни одной дорогой вещи. Дома регулярно отключали свет за неуплату, а ее одежда стоила не дороже 99 центов за вещь. Селин Дион была младшей из 14 детей в бедной канадской семье. А Опру Уинфри воспитывала бабушка, бедная настолько, что девочке приходилось носить платье, сшитое из мешков из-под картошки, за что ее обзывали сверстники. Представьте, если бы все эти невероятно талантливые женщины в начале своего пути сказали себе: «У меня нет денег и связей, все слишком тяжело, буду посредственностью». Они лишили бы себя яркой жизни, а нас — возможности наслаждаться их талантом. Если эти женщины смогли, почему вы не можете? Считаю важным здесь отметить, что мне действительно повезло больше, чем другим. Я родилась в Москве в семье предпринимателей. Родители дали мне возможность получить отличное образование, за что я им невероятно благодарна. Но сколько мы знаем примеров, когда дети из успешных семей не добивались ничего выдающегося. Так что целеустремленность — это не то, с чем рождаются, а то, что можно в себе воспитать. Она легко идет на риск. У каждой девушки есть мечты. Но отличие альфа от бетты в том, что у одной они трансформируются в цели, а у другой так и остаются фантазиями. Девушка альфа понимает, что для реализации желаний нужно действовать, а не просто мечтать. Например, она хочет полететь на Мальдивы и провести отпуск в красивом отеле, как на картинках Pinterest. Поездка с ее картой желаний обойдется в 500 тысяч рублей. Как добиться исполнения мечты? Для начала нужно найти возможность получить эти деньги. Она составит план и будет действовать, чтобы реализовать желаемое, даже если сейчас сумма для нее слишком велика. А как поступит Бета? Останется стоять на месте и размышлять, что рискованно вот так сливать деньги. Важный момент. Она вполне может понимать, что ей надо от жизни, и даже составить список шагов, которые приведут ее к цели. Но дальше мысли дело не зайдет, потому что идти в неизвестность очень страшно. Страх — это естественная реакция психики на что-то новое. Он есть у всех с рождения. Просто кто-то научился ему противостоять. На личном опыте проверил, что самые страшные сценарии практически никогда не сбываются. Их рисует наш мозг, склонный драматизировать. А кто-то видит за приоткрытой дверью темные силуэты, напоминающие монстров, и боится зайти внутрь, лишая себя развития и знакомства с чем-то новым. Чувствовать страх — это нормально. Но страх — это не красный сигнал светофора, запрещающий движение. Это просто инстинкт, который когда-то помогал выживать нашим предкам. Без страха и здоровой осторожности человечество вымерло бы как вид. Но сейчас все иначе. И прямая опасность есть далеко не всегда. Поэтому если вы хотите достичь своих целей, вам придется выходить из зоны комфорта и выбирать рост вместо страха. Она достигает целей не из надрыва, а из выбора. Мышление женщины-альфа заточено на постоянное движение вперед, на расширение своих горизонтов. Она знает, чего хочет и что это возможно. Эта девушка умеет отделять свои личные ценности и желания от ценностей и желаний других людей, выбирает себя и вкладывается в свое развитие. И это не всегда легко. Я хочу подчеркнуть этот момент. Сейчас очень популярна идея о том, что все в жизни должно доставаться нам играючи, без доли напряжения. Якобы находишь дело по душе и занимаешься им исключительно в периоды вдохновения и внутреннего подъема, а госпожа Вселенная тут же отвечает золотым дождем из денег, восхищения и выгодных предложений. Нет. Вынуждена вас разочаровать. Но это сказочка, которую рассказывают наставники наставников, чтобы набрать себе больше подписчиков и продать свой курс подороже. Работать все равно придется, причем неважно над собой или над своим бизнесом. Тут вы никуда не денетесь. Просто делать это можно по-разному. Можно надрываться, работая 24/7, не есть, не спать и про выходные забыть напрочь. А можно составить грамотный план, прописать конкретные шаги и постепенно приближаться к результату. Здоровая позиция — это «да, я выбираю именно такую цель», и понимаю, что на пути могут возникнуть трудности. Но я сама решаю, как буду их преодолевать и когда делать передышку. Она легко переключается между ролями. Даже великие артисты боятся стать заложниками одной роли, а потому пробуют себя в разных жанрах и амплуа. Девушка альфа ничуть не хуже и любит проявляться по-разному. Иногда быть строгой, иногда упрямой, иногда ранимой и чуткой. Она может идти напролом, а может занимать ведомую позицию, потому что сейчас ей хочется именно этого. Она знает, что она разная, и гордится этим. Ее секрет в том, что она умеет переключаться между ролями, легко жонглируя ими. Почему это важно? Застревание в одной роли чревато тем, что мы начинаем делать атрибуты этого образа ключевой и доминирующей частью своей личности. Например, девушка-карьеристка возглавляет целый отдел и руководит людьми в крупной компании. И постепенно начинает жить не с позиции Юли, Маши, Кати, как полноценной и разносторонней личности, а из позиции той, для кого карьера важнее всего. Если вы узнаете в ней себя, но выбрали такой подход осознанно, как временную меру для достижения конкретных целей, то ничего плохого в этом нет. Однако некоторые женщины застревают в роли карьеристки годами, а то и десятилетиями, и их жизнь становится далекой от слова «баланс». Или же вы относитесь к творческим личностям, живущим от порыва до порыва. С одной стороны, классно, но с другой, вы настолько любите и встраиваетесь в этот образ, что живете, исходя из него, даже в ситуациях, которые нужно оценивать иначе, например, в вопросах инвестиций. Некоторые цепляются за одну роль, потому что боятся потерять себя. Но на самом деле, ограничивая себя таким образом, мы многое упускаем.